Антей. Сколько ни хлопотал Иван Петрович, отпуск ему дали только в начале июля. Семья давно уже была в деревне, и Иван Петрович рвался туда всей душой. Сидя в вагоне, он набрасывал в записной книжке: «Я жажду коснуться земли. Припасть к ней всей грудью, впитать в себя ее соки и, как Антей, набравшись от этого общения новых сил, кинуться снова в битву». Битвой Иван Петрович называл хлопоты о переводе на другое место с высшим окладом. Так, размышляя, подъехал он к последней станции. Было уже часов 11 вечера. На платформе ждал его высланный навстречу кучер. «А барыня, захворали, что ли? Отчего не встретили?» «Они уж спать полягали», — ответил кучер равнодушно. «Как странно! Так рано! Встают, наверное, в 6». Сел в коляску, всю дорогу строил планы новой жизни. Вставать, конечно, не позже 6. Хорошо иногда встретить солнце с женой и свояченицей. Прямо с постели в воду. Вода в речке холодная, бррр. На весь день юн и свеж. Затем стакан молока с черным хлебом и верховая прогулка. Если дождь, надел плащ и марш. Затем легкий завтрак. Потом работать. Перед обедом игра с детьми в крокет. После легкого обеда прогулка совместная с детьми. Организуем пикники. Потом легкий ужин, чтение и на боковую роскошь. Сколько за это время прочтешь, как поправишь организм? До усадьбы не больше 6 верст. Приехали быстро. «Не беспокойте барыню, пусть спит». Устроился в кабинете, выпил чаю, заснул. Утром вскочил, взглянул на часы. 11:30. Ну, да ведь не начинать же с первого дня. Пусть пройдет дорожная усталость. Оделся, пошел в столовую. Вся семья за столом. Пьют чай, едят ветчину. «Это что же, легкий завтрак?» «Нет, чай пьем, только что встали». «Что же это с вами?» «Да так». «Отчего вчера не встретили?» «Это после ужина-то до 6 верст трястись. Съешь кусочек ветчины, до обеда еще 1,5 часа». «Так рано обедать». «Нельзя позже, не дотерпеть». Иван Петрович посмотрел пристально на жену, на свояченицу, на детей и больше ничего не спрашивал. Лица у всех были круглые, глаза припухшие, рот в масле. Жевали бутерброды, а глазами намечали себе новые куски на блюде. «А вы запаслись каким-нибудь чтением?» Жена сконфузилась. «Есть Нива от покойной тетушки». «Нива?» «Ну да. Чего же тут особенного? Вот Лиза Сергея Горбатова читает». «Может быть, пойдем пройтись?» «Теперь не стоит. Сейчас накрывать будут. Лучше после обеда». «После обеда жарко», — сказала свояченица. «Ну, вечером. Торопиться некуда». «Ну, ладно. Я после обеда с детками в крокет поиграю. Необходимо хоть маленькое физическое движение». Дети посмотрели на него припухшими глазами недоверчиво. Потом сели обедать. Ели серьезно и долго. Говорили о какой-то курице, которую где-то ели с какими-то грибами. В разговоре приняли участие и дети, и нянька. Потом горничная, служившая еще у покойной тетки, очень живо и ярко рассказала, как тетушка фаршировала индюка. Иван Петрович злился. Изредка пытался заводить разговор о театре, литературе, городских новостях. Ему отвечали вскользь и снова возвращались к знакомой курице и тетушкиному индюку. Сразу после обеда он ушел в свою комнату разбирать вещи. Стал просматривать книги, В глазах зарябило так странно и приятно. Затем пришла откуда-то очень симпатичная курица, села на диван и закурила папиросу. Разбудил его голос жены, предлагавшей ему раков. «Каких раков? Почему вдруг раков?» «Очень просто. Сейчас принес мужик, и я велела сварить. Лиза любит». Иван Петрович, еще плохо соображая, пошел в столовую. Там сидела свояченица и ела раков. «Ну как это можно?» – возмутился Иван Петрович. «Ведь только что обедали». Он сел за стол и загляделся. Свояченица ела раков артистически. Надломит клешню, обсосет, очистит шейку, поперчит, оботрет корочкой скорлупку. 3 минуты смотрел он, на четвертой не выдержал. С тихим стоном протянул руку и выбрал рака покрупнее. В 5 часов пили чай, ели простоквашу, ягоды и варенец. Отдыхали на балконе, ужинали поплотнее и отправились спать. «Завтра после верховой езды поиграю с детками в крокет», — сказал Иван Петрович, зевая. Вечером занес в книжечку. «У меня мало общего с женой. Из хрупкого существа, полного интеллигентных порывов, она превратилась в жвачное животное. Я чувствую себя, как связанный орел, у которого висят на крыльях жена, дети и свояченицы». Он заснул. Конец июля. «Чего вы тянете с обедом?» – ворчит Иван Петрович. «Уже без четверти час. Ни о чем не подумают». «Ты бы успел еще выкупаться?» – говорит жена. «Сам же кричал, что хочешь купаться». «Покорно благодарю. По этой жарище в гору переть. Купайся сама». «Что же, обед скоро? Прикажи пока хоть яичницу сделать, что ли. Не могу я голодать. Мне это вредно. Я поправляться приехал, а ты меня как лошадь тренируешь. Где Лиза?» «Ниву читает». «Опять с книгой. Безобразие. Летом отдыхать надо, поправляться, а не над книгой сохнуть. Начитается зимой. Хоть бы раков принесли, что ли. После обеда и закусить нечем будет. Ни о чем не подумают». «После обеда ты, кажется, хотел пикник устроить», — говорит жена. «Пикник? Кто ж в такую жару пикники устраивает? Для пикника нужен серенький денек. Осенью хорошо. Да мне, кроме того, еще работы много. Нужно еще вещи разобрать. До сих пор не успел, все некогда было. А вечером, папочка, в крокет будем играть?» «Ну чего пристали? Видите, отцу некогда. Уж не маленькие, пора бы понимать». Глаша горничная говорит, что у тетушки жила кухарка, которая умела печь новгородские лепешки, рассказывает жена. «Да что ты! Неужели? И вкусные?» «Очень. С картофелем, с морковкой». «И с морковкой? Быть не может! И что же, с маслом или как?» Вечером Иван Петрович заносил в книжечку. Буквально ничего общего. Где ее любовь? Куда девалась ее страсть? 3-й день сижу без простокваши. Не может понять, что я труженик и должен, как Антей, коснувшись земли, набраться новых сил.